Наша нежность не туманна, наши слезы не дожди. Где любовь, там нет обмана, но есть я и ты. Обними меня покрепче и в глаза мне посмотри. Где любовь, там нет обмана, но есть я и ты. Мне снова сон приснился, но мне опять женился не ты. Не ты, не ты, не ты. Звезда с небес упала, желание загадало мечты. Мечты мои, мечты. Я дыханием согреваю твои нежные цветы. Где любовь, там нет обмана, но есть я и ты. Я осилю всю дорогу от надежды до мечты. Где любовь, там нет обмана, но есть я и ты. Мне снова сон приснился, на мне опять женился, но не ты, опять не ты. Звезда с небес упала, и я желание загадала, мечты, но это лишь мечты.